Исида и Осирис. Рождение Осириса, его братьев и сестер. Еще до того, как Ра покинул землю и стал плавать в ладье вечности по небесам и по царству мертвых, богиня Маат создала времена года. Она разделила год на три равные части и дала им названия: время разлива, время всходов и время урожая. Затем Маат поделила все три времени года на месяцы, по четыре в каждом. Каждый месяц состоял из 30 суток, а каждые сутки поровну поделили между собой дневное и ночное светило, солнце и луна. Солнечный год, таким образом, был в точности равен лунному. И в том, и в другом было 12 месяцев, 360 дней. Хранительницей этого порядка Маат назначила луну. Но круглолицая луна не справилась с доверенным делом. Богу мудрости Тоту без особого труда удалось ее перехитрить и изменить установленный миропорядок. Все началось с того, что однажды владыка Вселенной разгневался на богиню неба Нут за непослушание. Вспыхнула ссора. Ослепленный яростью бог вскричал, потрясая кулаками: «Знай же, непокорная слушница, страшное наказание ждет тебя! Отныне и навеки я предаю проклятию все 360 дней года. Ни в один из них ты не сможешь рожать детей и навсегда останешься бездетной». Нут похолодела от страха. В отчаянии она заломила руки и пала перед владыкой на колени. Но было поздно. Проклятие уже было наложено. Солнечный бог, гневно тряхнув головой, повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. Хлынул проливной дождь. Это безутешно рыдала Нут, убитая горем. В мире все подчинено воле Ра. На все дни года великий бог наложил проклятие. Ей, Нут, не суждено иметь детей. И ничего нельзя сделать. Нет такой силы на свете, которая могла бы хоть что-то изменить, причитала богиня, обливаясь слезами. И вдруг услышала спокойный, чуть насмешливый голос. Силы такой и вправду нет, зато есть хитрость. Знай, ум — это нечто гораздо большее, чем сила. Там, где сила бесполезна, выручит ум. Скоро ты убедишься в этом. Нут стремительно обернулась. Перед ней стоял Тот, бог мудрости, посмеиваясь, крутил в руках пальмовую ветвь. «Ты можешь мне помочь?» — спросила Нут с надеждой. «Да», — ответил тот. «Но как?» «Я скоро вернусь», — сказал тот загадочно. Превратился в ибиса, вспорхнул и улетел. Нут смотрела ему вслед до тех пор, пока тот не скрылся из виду. И опять разрыдалась. Она не поверила Тоту. «Разве можно что-нибудь сделать, если Ра обрек проклятию все 360 дней?» Тот хотел ее утешить, обнадежить. Вот и все. Богиня с горестно опущенной головой побрела к западным горам. А тот между тем прилетел к хранительнице времени Луне. Добродушная Луна очень обрадовалась гостю. Ей было скучно одной среди неразговорчивых звезд. Редко случалось, чтобы кто-то из богов ее навещал. Луна усадила Тота на циновку, расставила перед ним изысканные кушанья, финики, медовые лепешки, орехи, кувшин пальмового вина. «Угощайся, любезный гость, а заодно расскажи, что нового происходит в мире», — сказала она, села напротив Тота и приготовилась слушать. Тот отведал яство, вежливо похвалил их и рассказал хозяйке все новости, умолчав только о ссоре Ра и Нут. Когда тот умолк, Луна предложила: «Давай теперь играть в шашки». Ей очень не хотелось, чтобы тот уходил. Но кроме шашек ей нечем было больше занять гостя. А хитрый тот только того и ждал. «Что ж, давай, раз ты просишь», — протянул он с притворной скукой в голосе, словно ему совсем не хотелось задерживаться в гостях. И он соглашался только из вежливости. «А на что мы будем играть?» Луна растерялась. «Не знаю. Можно ведь играть просто так, ради удовольствия». «Нет, — решительно возразил бог мудрости, — это неинтересно. Игра должна быть азартной. А какой азарт, если ничем не рискуешь в случае проигрыша?» «Но как же быть? — озабоченно проговорила Луна. — Ведь у меня ничего нет, кроме света, которым я освещаю небо по ночам». «Вот и хорошо. Будем на него играть. Не на весь твой свет, конечно, это слишком много. В лунном году 360 дней. Возьми от каждого дня маленькую-маленькую часть. Затем сложи эти части вместе. Они и будут ставкой».